Глава 12. Миллер задумался, затем осторожно проговорил. «У нас пока нет полных данных по всем участникам этой странной группы. Нужно беседовать с каждым. Но ты обратил внимание на ее слова? Она говорила, что ей в голову не могло прийти взять такси и вернуться в отель. Такой своеобразный стереотип мышления». «А убийца как раз и использовал этот стереотип», — подхватил Дронго. «Он понимал, что, приехав и уехав вместе со всеми на автобусе, обеспечивает себе алиби. Ему главное было остаться на достаточное время в одиночестве, чтобы съездить в отель и вернуться обратно». «Хева точно так же могла побывать в отеле», — неожиданно предположил Миллер. «Фед, совершенно очевидно, что один из них врет. Если она ждала своего друга у входа в галерею, затем дошла до ее конца и вернулась, то неминуемо должна была столкнуться с мистером Геворганом. Но этого не произошло. Мы исходим из того, что он не мог обойти галерею снаружи и оказаться на прежнем месте, так как при этом обязательно встретился бы со своей подругой. А если он говорит правду и врет она? У нее были возможности воспользоваться тем, что ее друг отошел, выйти из галереи, остановить такси и приехать в отель. И ключ от номера Олега Нина могла передать именно ей. Кое вполне возможно». «Да», — согласился Дронго. «Из всех женщин этой группы у нее было самое напряженное отношение к убитой. Она ревновала Нину, очевидно догадываясь о ее прежних отношениях с Тиграном. Это серьезный мотив». «Возможно», — вздохнул Миллер. «Но давай продолжим. Сначала послушаем читу Калимулиных, а затем решим, кто больше подходит под наши подозрения». «Согласен», — кивнул Дронго. «Но мне придется их поискать». Однако не успел он договорить, как в дверь настойчиво постучали. Затем, не дожидаясь ответа, дверь открылась, и на пороге возникла Елена Калимулина. «Разрешите?» — энергично спросила она, входя в комнату. «Входите», — удивился Дронго. «Садитесь, пожалуйста. Как хорошо, что вы сами пришли. Мы как раз уже собирались вас поискать». «Не нужно меня искать». На этот раз она собрала обычно растрепанные волосы и сделала некое подобие прически, закрепив их заколкой. На ней было длинное серое платье. Глаза немного на выкате, тонкие губы, которые она постоянно облизывала. В этой женщине чувствовалось что-то истерическое. «Мы хотели с вами поговорить», — осторожно начал Дронго. «Вы ведь знаете, что случилось сегодня утром в отеле?» «Это и должно было рано или поздно случиться», — убежденно заявила Лена. «Настолько сильно все надоели друг другу». Дронго переглянулся с Миллером. «Вы давно знаете всю эту компанию?» «Какая разница? Они все одинаковые. Плоские шутки, плотоядные взгляды. Каждый мечтает переспать с женой своего друга, сделать много денег и плевать ему на весь остальной мир». «Вы несправедливы к людям», — заметил Дронго. «Мне кажется, вы видите мир в несколько мрачных тонах». «Я вижу мир таким, каков он есть», — отрезала Лена. «И не нужно говорить со мной, как с дурочкой». «Значит, вы давно их знаете?» «Не всех. Аркадия с Аллой знаю достаточно давно. Единственная нормальная семья среди остальных. Хотя Аркадий, конечно, тоже не ангел. И Алла не святая. Но они гораздо лучше других». «Чем же вам не нравятся все другие?» «Они воры и жулики. И Олег, и Тигран. Типичные молодые современные бизнесмены. На них все нормально. Могут обмануть партнера, подвести поставщиков, не заплатить за товар. Полубандиты, полубизнесмены, как и все остальные. А их женщины? Хотите знать правду? Скривила Лена тонкие губы, отчего ее длинный нос, казалось, стал еще длиннее. Они обычные шлюхи, обе. Нина, царство ей небесное, была такая... Успела переспать со всеми, даже с Тиграном. А потом напала на Олега. Об этом все знают. Молодая девочка тоже уже сменила несколько мужиков. И это в ее-то 20 лет. Вам не кажется, что вы несколько несправедливы к этим дамам? Их право встречаться с теми, с кем они хотят. Тогда почему они не хотят встречаться с нормальными мужчинами? Нет, им нужны только богатые мужики, чтобы тянуть из них деньги, ездить на элитные курорты, жить в шикарных номерах. Вы тоже живете в этом отеле, напомнил Дронго. Я приехала с мужем, огрызнулась Лена. И Алла тоже сюда приехала с законным супругом. А эти две прошмандовки явились сюда со своими друзьями. Дронго поднялся, подошел к ней. Если вы так их всех ненавидите, то зачем же приехали сюда вместе с ними? Поинтересовался он. Следовало бы выбрать другое место, где вы были бы одни. Выбрали бы, зло откликнулась она. Это мой придурок согласился отдыхать с ними. Аркадий его уговорил. И мы здесь как нищие родственники на богатой свадьбе. Олег и Тигран прописали своих фифочек в люксовых номерах, а мы с Цивницкими живем в обычных двухместных. Думаете, нам приятно? Аркадий считает, что благодаря совместному отдыху они с Вадимом станут ближе к Олегу и сумеют его уговорить брать их дешевый польский сок. В общем, мы делаем вид, что нам хорошо. Дронго тяжело вздохнул. У этой женщины в душе был настоящий ад. Как вы думаете, кто мог убить Нину? Спросил он. Конечно, Олег! Не раздумывая, сообщила Лена. Я не думаю, я знаю. Он из $1 готов удавить человека. Они эту скульптуру воина покупали в Мадриде. Так он стоял и ждал, когда Аркадий или Вадим оплатят его покупку. Не хотел сам платить даже за сувенир, а взял с собой столько денег. Откуда вы знаете? Вадим провез часть его денег, разделил на всех, чтобы пронести через таможню. Олег собирался что-то купить в Испании, но хотел при этом избежать проблем с налогами. Я так поняла. Не пожелал просто переводить деньги. Вадим все это рассказал Аркадию в самолете, но тот объяснил, что здесь тоже сложное налоговое законодательство. И вообще Олег не очень приятный тип. Знает, что все остальные зависят от него и этим постоянно пользуются. А вы разве ничего не понимаете? Вы же были с ним на экскурсии. Вы поехали в Валенсию все вместе, а Олег остался здесь. Он и убил Нину, это всем ясно. Только Базуров опять откупится, найдет дорогих адвокатов, лазейки всякие. С Олегом понятно, перебил ее Дронго. Остальные могли иметь какие-то основания для убийства Нины? Этого я не знаю, но ведь все мужчины были с нами. Кто-то из них мог взять машину и приехать сюда, снова перебил Лену Дронго. Приехать, убить и снова вернуться в Валенсию. От него не ускользнуло, что она вздрогнула. «Нет!» – растерянно протянула женщина. Такого не могло быть. Мы же были там вместе. Кого вы имеете в виду? Миллер решил, что должен вступить в разговор. Я говорю о наших мужчинах, пояснила Лена. По нашим сведениям, каждый из них на какое-то время отлучался. Мой тоже отлучался, но это не значит, что он поехал в отель, чтобы убить. Однако у вашего мужа тоже было достаточно времени, чтобы съездить сюда и обратно, сказал Миллер. Почему вы спрашиваете меня про Вадима? Вспыхнула Лена. При чем тут он? Меня только интересует, где был ваш супруг? Он был со мной. Нет. Да. Мы с ним поспорили, поругались. В общем, действительно, не были вместе. Вот это я и хотел выяснить, удовлетворенно заключил Миллер. И расстались вы с ним почти сразу, как только отошли от музея. Кажется, да. Почему вас интересуют наши отношения? Не только, отозвался Миллер. Нас интересует все, что связано с убийством. Но вы спрашиваете именно про Вадима. Вы знаете его лучше других. Как вы думаете, Нина могла передать ему ключ от номера люкс? Вадиму? Нет, конечно. Никогда в жизни он бы и не взял. Зачем ему ключ? У вашего супруга существуют финансовые трудности? Сейчас у всех трудности. Вы думаете, он мог украсть деньги Олега и украшения Нины? Я этого не говорил, миссис Калимулина, заметил Миллер. Но вы напрасно так нервничаете. Мой муж не очень сильный человек, но он не убийца. И не смейте его подозревать. Никто его не подозревает. Мы только уточняем, где именно он находился, пояснил Миллер. А где были остальные мужчины, вы тоже не знаете? Нет, конечно. Я ходила по городу, зашла в кафе, потом подошла к автобусу. Там в это время уже сидели вот этот ваш человек и Тигран с Евой. Да, я был в автобусе, подтвердил Дронго. А вы, войдя в него, ничего не заметили на полу? Нет, ничего не заметила. Вы, наверное, говорите о карточке, которую нашел мой муж. Он положил ее на сиденье рядом со мной. И вы ее не забрали? Нет, она осталась в автобусе. А ваш ключ был у вас? Да, конечно. Мой ключ был у меня. И ключ моего мужа тоже был у меня. Почему у вас? Мы всегда так делаем, объяснила Лена. Вадим обычно теряет свои карточки, поэтому оба ключа хранятся у меня. Так надежнее. Она не успела закончить фразу, когда поняла, что именно сказала, поэтому быстро добавила. Но это была не его карточка. Наши обе лежали у меня в сумке. Может, он потерял чужую карточку? Подсказал Дронго. Откуда у него могла быть чужая карточка? Он даже своей не носит. Возразила Лена. Вы поднялись свой номер вместе? Задал вопрос Миллер. Не помню. Нет, да, да, да, мы поднялись наверх вместе. Нет, возразил Дронго, я все видел. Вы уехали наверх, а ваш супруг пошел к бассейну. Он поднялся гораздо позже. Может быть. Лена тяжело вздохнула. Это тоже говорит не в нашу пользу. Странно, что вы забыли о том, что было всего несколько часов назад, заметил Дронго. И вообще, мне кажется, что вы часто поднимаетесь в ваш номер порознь. Может, вам все-таки лучше передать второй ключ вашему мужу, чтобы и он мог подниматься к себе в номер, когда захочет?» Взгляд Лены стал колючим. «Не ваше дело!» — отрезала она. «Не вмешивайтесь в наши семейные проблемы!» «Понятно!» — Дронго посмотрел на Миллера. Эта женщина действовала ему на нервы. И он вдруг подумал, что способен, не сдержавшись, ей нагрубить. «Вы можете идти», — сказал Дронго. «Если увидите вашего супруга, попросите его прийти к нам». «Передам, если увижу». Она встала и вышла, не попрощавшись. «Кажется, Фрейд искал причины всему в детстве человека», — помнил Дронго. «Может, нужно иногда вспоминать и молодость? Если у мужчины такая жена и такая собачья жизнь, он может совершить преступление, не задумываясь, просто чтобы уйти от такой жизни». «Если он ее убьет, я наймусь к нему адвокатом», — пообещал Миллер, улыбнувшись. «Итак, что у нас есть?» «Деньги», — напомнил Дронго. Они все знали, что у Базарова с собой большие деньги. Знали и про скульптуру римского воина. Все сходится. Убийца среди них. И Нина отдала ему карточку-ключ от люкса Олега. Да, это один из них. «Уже 7 часов!» — глянул на часы Миллер. «Поговорим с мистером Калимулиным и пойдем ужинать!» В этот момент раздался звонок. Миллер посмотрел на Дронго и поднял трубку телефона. «Слушаю вас», — произнес он. «Да, комиссар, это я». Он помолчал с минуту, затем переспросил. «Это точно?» «Спасибо, комиссар, вы нам очень помогли». И, положив трубку, сказал. «Теперь все ясно. Они провели вскрытие. Вчера Нина приняла большую дозу снотворного. Не смертельную, но солидную. Очевидно, утром спала и не слышала, как мистер Базуров ломился к ней в комнату. А между прочим, была в таком состоянии, что оставила ключ от своего одноместного номера в комнате на столе. Но там не было другого ключа. От люкса». Итак, Нина пришла в свой номер, приняла снотворное и заснула, понял Дронго. А днем, проснувшись, пошла в люкс Олега. Может быть, убийца ее действительно не ждал и собирался лишь украсть деньги. «Еще!» — бесстрастно добавил Миллер. «Они проверили все звонки в номер, где сегодня ночью спала Нина Ступникова, и выяснили, что ей несколько раз звонили из номера Базурова». «Это понятно», — кивнул Дронго. «Несколько раз звонили от портье». «Это тоже был Олег. Он спускался вниз, требовал, чтобы ему открыли дверь Нининого номера. И наверняка опять ей звонил». «И самое важное, все звонки были сделаны до 11 часов утра, то есть до того момента, пока Базуров не пошел в поселок искать свою подругу. А без 11:45 ей позвонили из Валенсии. В компьютере отеля зафиксирован этот звонок». «А это звонил убийца», — подвел итог Дронго. «Очевидно, чтобы вызвать ее в номер Базурова на роковое свидание». «Вот именно». «На 5-м этаже, кроме Олега с Ниной, живут еще Вадим с Леной. Странно». «Непонятно», — согласился Миллер. «Нужно найти Калимулина и все выяснить. Но в одном ты прав. Убийца кто-то из них». Оба эксперта вышли из комнаты. В коридоре все еще стоял полицейский. «Идите отдыхать», — разрешил ему Миллер. «Мы на сегодня почти закончили». Когда они спустились вниз, там оказалось много возбужденных туристов. Все уже знали об убийстве в отеле, и с каждым часом Трагедия обрастала все новыми, невероятными подробностями. Уже говорили о нескольких террористах, якобы ворвавшихся в отель. Некоторые туристы, как выяснилось, паковали чемоданы, чтобы отсюда съехать. Несчастный менеджер отеля и портье уговаривали людей, объясняя, что на самом деле в отеле произошел несчастный случай. «Такой прекрасный отель и такой изумительный ресторан!» — с сожалением произнес Миллер. «Боюсь, что мы подпортим ему репутацию!» «Действительно, нужно всем говорить, что произошел несчастный случай», — предложил Дронго. «Будет жалко, если сюда перестанут приезжать люди на отдых». «Не перестанут, если мы найдем убийцу», — резонно возразил Миллер. «Необходимо поговорить с Калимулиным», — напомнил Дронго. «Я думаю, его следует искать в баре или где-нибудь на пляже. Там тоже есть небольшой бар». «Ты иди на пляж», — решил Миллер, — «а я поищу его в отеле». «Хорошо», — улыбнулся Дронго. «Встретимся через полчаса». Он повернулся и пошел к внутреннему выходу на море. У бассейна было довольно много отдыхающих. Всегда находятся люди, которых мало интересует чужое горе и которые не жалуют тратить свои нервы из-за несчастий других. Дронго прошел по дорожке, открыл калитку на пляж. «Может, убийца вошел через внутренний дворик?» – подумал он. «Нужно будет посмотреть видеозапись. Отсюда нетрудно попасть в отель. Но зачем? Если он все точно рассчитал и распланировал, то зачем ему подставляться под камеры? Он наверняка вошел в отель с другой стороны и поднялся по лестнице». Дронго дошел до моря. Уже смеркалось, и люди потянулись с пляжа в отель. Повсюду стояли пустые лежаки. Предприимчивое руководство города решило заработать на морском побережье. И хотя отель находился в 100 метрах от моря, вся пляжная зона считалась исключительно собственностью городских властей, которые взимали плату за каждый лежак, за каждый тент над головой. Такого бессовестного вымогательства Дронго не видел уже много лет, и поэтому немало удивился, когда заметил, как городские сборщики раздают квитанции и собирают деньги. Он прошел дальше по берегу, туда, где находился небольшой открытый бар, в котором продавали пиво, воду, соки. Еще издали он заметил там желтую майку и решил, что это Вадим, но, подойдя поближе, понял, что обознался. В желто-черной майке сидел какой-то болельщик местной футбольной команды. В руках у него была банка с пивом. Нужно сказать, что за чистотой и безопасностью местные власти следили хорошо. Каждое утро пляж объезжали специальные машины мусорщиков и антитеррористические службы, которые проверяли на пляжах песок, все мусорные ведра, лежаки. Дронго повернул к отелю, решив еще раз обойти его со стороны автомобильной стоянки, как накануне. Свернув к ней, он столкнулся с Тиграном. «Добрый вечер!» — вежливо поздоровался Геворкян. «Вы все еще ищете убийцу? Пора бы уже понять, что это кто-то из местной шпаны. Бедная Нина. Он, может быть, и убивать-то ее не хотел, только ударил и убежал». «Возможно», — согласился Дронго. «А что вы здесь делаете?» «Просто гуляю», — ответил Тигран. «Я хотел спросить у вас, как могло получиться, что в галерее вы разминулись с вашей подругой? Она уверяет, что стояла на месте и никуда не отходила». «Ева что-то путает», — невозмутимо пояснил Тигран. «Я подходил туда, где мы расстались, но ее там не было. Наверное, она отходила». и вы прошли до конца галереи?» «Прошел». «А вы решили устроить допрос во второй раз? Хотите поймать меня на нестыковках? Только ничего такого не будет. Я вернулся и не нашел Евы. Поэтому пошел дальше, а она, оказывается, сидела в кафе. Через несколько минут я ее увидел». «Минут через 30-40, напомнил Дронго. «Может быть», — не стал возражать Тигран, «но это не имеет принципиального значения. Я Нину не убивал, если вас интересует этот вопрос. И не мог убить, потому что был в Валенсии. Сначала на экскурсии вместе с вами, а потом с Евой. И если я отлучился на несколько минут, то это ничего не доказывает». «Странно, что вы гуляли вокруг галереи полчаса и не нашли друг друга», — заметил Дронго. «Наверное, так. Я не смотрел на часы и ничего не собираюсь вам доказывать. Не считайте меня самым плохим в этой группе. Я, может быть, наоборот, самый белый и пушистый». «А кто черный?» «Не знаю. И не буду отвечать на этот провокационный вопрос». Дронго улыбнулся. «Вы не видели Вадима? Мы его нигде не можем найти». «Нет, не видел. По-моему, он решил спрятаться. Опять поругался с женой. Она его просто достала. Считает его виноватым, что они приехали сюда. Знаете, есть такие люди, которые готовы винить своих близких во всех своих бедах. Я такую жену задушил бы», — в сердцах добавил Тигран. «Может, он уехал в город?» — предположил Дронго. «Понятия не имею», — пожал плечами Тигран. «Все может быть». Дронго кивнул ему на прощание и прошел дальше. У стоянки он увидел сотрудника отеля в форме охранника и подошел к нему. На вид парню было года 22 или чуть больше. «Вы давно дежурите?» — спросил Дронго по-английски, но охранник его не понял. «В Испании вообще языковая проблема с местными жителями. Почти никто из них не говорит по-английски, предпочитая разговаривать на диалекте своей провинции и на испанском, который в Каталонии называют кастильским языком». Дронго пришлось повторить вопрос по-итальянски, и парень его понял, поскольку эти языки похожи. «С 12 часов дня, — ответил охранник, — мы тут дежурим вдвоем. Я стою здесь, а мой напарник на другом конце». «За последние несколько часов кто-нибудь отсюда уезжал?» «Конечно. Человек 10 или 12. «Вы их всех видели?» «Для этого меня сюда и поставили, сеньор. Я должен следить за стоянкой и выводить машины, если меня попросят об этом». «Вы случайно не видели моего знакомого?» «Я точно не знаю, какая у него машина, но, возможно, он выезжал отсюда. Высокий такой мужчина с бородкой и усами. У него характерная азиатская внешность, узкие глаза». «Конечно, сеньор, он выезжал. Это сеньор из группы русских, которые живут в нашем отеле. У них еще случилось такое страшное несчастье». Парню, очевидно, не с кем было поговорить. «Действительно трагедия», — пробормотал Дронго. «Не скажете, когда он уехал?» «Примерно 1.5 часа назад. Выехал отсюда на своей машине. По-моему, у него Peugeot 406 модели. Но старый Peugeot, видимо, из проката». «Вы не запомнили его номер?» — спросил Дронго. «Черт возьми, номер его машины». «У нас записывают все номера машин, которые встают на стоянку», — пояснил охранник. «Такой порядок, сеньор». «Дайте мне номер машины», — потребовал Дронго и почувствовал, что наконец-то их поиски заканчиваются.